Пусть интроверт останется интровертом. Эпиграф. Дитя – это корень сердца. Каролина Мария Ди Жесус. Конец эпиграфа. Очень часто родители интроверта думают, что принесут пользу своему ребенку, если привьют ему черты экстраверта. Мало того, что это бессмысленно, все равно, что посадить в землю луковицу тюльпана и ожидать, что вырастет благоухающая роза, это еще и приведет к обратным результатам. В своей уже ставшей классикой жанра книге «Пожалуйста, поймите меня» психолог Дэвид Кирси и его соавтор Мэрилин Бейтс предупреждают таких родителей, что дети-интроверты очень болезненно реагируют на попытки превратить их в экстравертов. Окружающие, в том числе и родители, часто не понимают детей-внутренников и заставляют их постоянно пребывать в невыносимом дискомфорте. Такие дети не могут все время быть душой компании, энергичными и болтливыми заводилами. Слишком большая доза экстраверсии перегружает их, лишает физических и душевных сил. Дети-интроверты не рождены для роли гоночных болидов. Они скорее добротные семейные автомобили, и без периодов отдыха они не могут развить свои естественные таланты и дарования. Все решают сигналы, получаемые детьми-интровертами от родителей. Если детям постоянно твердят, что они плохие, ущербные, что им следует больше бывать на людях, то они начинают стыдиться самих себя. Они замыкаются, думая, что упреки родителей справедливы. Для того, чтобы сохранить самоуважение, ребенку-интроверту необходимо понимание и признание со стороны членов семьи. Характер проявляется и в том, как человек проявляет и принимает любовь. Часто родители недоумевают, почему ребенок уверен, что они его не любят. Они-то точно знают, что это не так. Но просто сказать ребенку «я тебя люблю» недостаточно. Вы должны донести до ребенка смысл этих слов на понятном ему языке. Убедить малыша в вашей к нему любви – это одна из самых сложных ваших задач. Дети-интроверты могут быть весьма сдержанными в проявлении чувств, но это безразличие, скорее всего, обманчиво. Найти способ донести свою любовь до ребенка-интроверта значит пройти длинный тернистый путь. Например, чересчур крепкое объятие отца может показаться ребенку слишком сильным, и он в испуге отпрянет. Ему бы больше понравилось легкое прикосновение, улыбка или даже заговорщическое подмигивание, чем шокирующее бурное изъявление чувств. Некоторые дети-интроверты любят обниматься, но только в определенных ситуациях. Например, ребенок может прижаться к матери, если он устал. Или, напротив, ребенок не хочет обниматься именно из-за усталости. Одни дети любят целоваться, другие нет. Одни сидят на коленях у родителей спиной к ним, другие, наоборот, забираются к маме на колени и смотрят ей прямо в лицо. Детские привычки, кроме того, могут изменяться с возрастом. Внимательно следите за тем, как ваш маленький интроверт реагирует на физические ласки. Разговоры о том, как люди могут проявлять и принимать любовь, учат детей тому, что не все в этом смысле одинаковы. Родители часто проявляют свою любовь так, как это делали их родители по отношению к ним, или так, как им хотелось бы. Но для того, чтобы ребенок радовался вашей любви, расцветал от нее, вы должны знать, как именно донести до малыша свои чувства. Покажите вашему ребенку, что он радует вас таким, какой он есть. И скажите при этом, что любите его. Ребенок чувствует, что его любят, если родители проводят с ним специально отведенное для этого время. Например, если мама или папа читают ему на ночь сказки. Некоторым детям нравится, когда в чтении участвует вся семья, и книжку читают как пьесу по ролям. Признать одно из положительных качеств ребенка-интроверта – это тоже один из способов проявления любви. Например, «Саманта, ты очень хорошо умеешь выбирать подарки на дни рождения. Ты всегда знаешь, что кому понравится». Одному ребенку нравится ходить в кафе вдвоем с кем-то из родителей, а другой любит вылазки в парк всей семьей. Иногда мы забываем спросить ребенка, что ему действительно нужно, будучи уверенным, что сами все прекрасно знаем, или, следуя за мнением большинства, не видим молчаливого сопротивления ребенка. Дети чувствуют, что их любят, когда их потребности удовлетворяются. Один из способов – создать подходящую для этого домашнюю обстановку. Однако с детьми-интровертами невозможно одна раз и навсегда выбранная модель отношений в семье. Помните историю о Златовласке и трех медведях? Примечание. Английская сказка. У нас известна в пересказе Толстого «Три медведя». Конец примечания. В этой классической сказке объясняется одна из проблем, связанных с воспитанием детей-интровертов. Очень трудно найти рубашку, которая была бы всем по размеру. Точно так же трудно определить, сколько времени потребуется ребенку на подзарядку батареек и какой объем внимания не покажется ему излишним.